Глава 47. Не говоря ни слова, они снова пересекли двор под дождем. Занимался день. Лужи у них под ногами растекались все шире, и ручейки просачивались сквозь щебеночное покрытие. Эрван отпер дверь столовой, ключ по-прежнему оставался у него, зашел в помещение и нашел его таким же, каким оставил. Темным, просторным, пыльным. Он впустил Климанта и попросил минуту подождать. Боль возвращалась с новой силой. Может, ему следовало бы поехать в больницу, сделать рентген, показаться врачу или просто попросить Климанта, чтобы тот его осмотрел. То, что делают здравые люди, когда с ними происходит нечто нездоровое. Вместо этого он порылся в пакете из аптеки, достал на удачу пригоршню таблеток и проглотил их разом. Потом включил мобильник, чтобы проверить сообщение. Экран словно взорвался ему в лицо. Как минимум 17. Безусловно, кумулятивный эффект смерти Дегрека и статьи в Уэст-Франс. Большим пальцем он прокрутил имена и время отправления. Мюриэль Дамас, Винк, отец. Не было сил читать. Климан уселся на краю длинного стола из нержавейки. Он так и не снял плащ, только шляпу. Его правая нога подергивалась, уголки губ дрожали. Парень нервничает. «Я вас слушаю». «Я продолжил исследование брюшной полости, там, где были изъяты органы, именно, чтобы еще раз осмотреть внутренние повреждения. И обнаружил нечто новое». Он достал из кармана пробирку с плотно притертой пробкой. В помещении по-прежнему царил полумрак. Рван взял прозрачную штуковину и повернул ее к окну. Там виднелись какие-то фрагменты. Разобрать было трудно. Что это? Обрезки ногтей, прядь волос. Рван, который полагал, что он под анестезией, вздрогнул. Вы нашли это в брюшной полости Виссы? Именно. Его... «Заставили это съесть?» «Нет. Он их просто вложил туда, постмортем, после смерти. Это становится полным безумием, они же от другого тела». «Откуда вам это известно?» «Сами посмотрите, волосы рыжие». Эрван прищурился и поднес образцы ближе к свету. Другая деталь привлекла его внимание. Ногти были длинными, заостренными. И с черным лаком. Без сомнения, они принадлежали женщине, причем с готическими предпочтениями. Он положил пробирку на стол и взглянул на Климанта. Кажется, свой порог толерантности медик давно оставил позади. Они уже поняли друг друга. По всей видимости, эти фрагменты принадлежали другой жертве, уже убитой или убиваемый в данное время. Это было то подтверждение, которого Эрван ждал. Адмирал Дегрека не убивал Виссу. Невозможно было представить, как он добывает непонятно где ногти и волосы другой жертвы. Копт, направляясь навстречу к брошенному кораблю, столкнулся с убийцей, не имеющим никакого отношения к К-76 и армии. Убийцей, который уже убивал, намеревался продолжать в том же духе и оставил нечто вроде послания, указывающего на следующего или следующую в списке. «Что вы говорите?» Климан продолжал свои пояснения, но Эрван все прослушал. «Я говорил, что мы с Неве этим утром приступим к реконструкции тела». «Почему с Неве?» «Он приедет ко мне забрать новые осколки лезвий, которые я извлек. Мы постараемся определить точное положение трупа в Тобруке». «А это возможно?» «Я вам уже говорил о трупном окоченении в момент взрыва. По углу линии раскола костей, возможно, мы сумеем определить его расположение в яме». Эрван спросил отсутствующим тоном. «И что?» Климан среагировал мгновенно и как истинный следователь. «Я понял одно. Несмотря на свое состояние, это тело как ящик Пандоры. Чем дольше открываешь, тем больше находишь».